свыклись с отсутствием посетителей, с крикливыми заголовками в газетах, стопотом солдат и скудными пайками. Научились молчать и ничему не удивляться. И все же событие 1 сентября всколыхнуло всех. Весь этот день фрау Эльвира просидела, запершись, а вечером пошла к своему старому другу, доктору Фридриху. В последние годы они редко виделись. Причина этому был, очевидно, Фридрих, замкнутый, угрюмый, и что греха таить, такой же, как она, одержимый. Он ничего не хотел знать, кроме своей галереи. С картинами разговаривал, как с живыми, а к окружающим людям относился с той долей высокомерия и презрения, которая делала общение с ним неприятным. Его не любили, хотя и отдавали должное давно укрепившейся за ним репутации знатока старинной живописи. Фрау Эльвира застала его в тот вечер за чтением. Он сидел в глубоком кожаном кресле среди тяжеловесной старомодной мебели своего кабинета, где давно уже ни одна вещь не меняла своего места. «Что же это будет, Фридрих?» — спросила она. Он вопросительно взглянул на нее поверх очков. «Опять война? И с кем? Мы бросаем вызов всему миру. Что будет дальше?» Он досадливо поморщился, захлопнул книжку. «Я не хочу об этом думать, Эльвира. Я не хочу принимать и малейшего участия в этой пляске сумасшедших, которую почему-то называют политикой. Я хочу быть в стороне, понимаешь? Слава Богу, мы-то с тобой имеем эту возможность». Есть еще в этом море безумия островок, где человек может жить спокойно. Есть еще в этом море безумия островок. Вот чем мы себя тешили. Мы ведь не нацисты. Мы честные, добропорядочные немцы. Мы не держим дома портретов Гитлера. Не поем «Хорст Вессель», не убиваем. Мы сидим над книгами, зажав уши, ведь мы не в силах ничего изменить. Она надевает очки, обводит взглядом комнату. «Слишком поздно мы очнулись», — вздыхает она. «Слишком поздно. Горькое пробуждение». Торопливо, будто боясь упустить самое важное, рассказывает она историю последних месяцев. 24 января 1945 года, после начавшегося большого зимнего наступления советских войск, на дверях дрезденских музеев появились таблички «Закрыто». Все сотрудники были удалены. Днем у здания дежурили полицейские. По ночам же к музеям подъезжали грузовые автомобили-фургоны. Прилегающие кварталы оцеплялись охранными отрядами СС. Носились неясные слухи о какой-то секретной операции М, связанной с советским наступлением. «Русские получат здесь смерть, голод и крыс», — так заявил во всеуслышание гауляйтер Саксонии Мучман. Это был жестокий, корыстный и очень богатый человек. Его втихомолку называли «король Му» и старались не попадаться ему на глаза. Прохожие отворачивались к витринам или же забегали в подворотни, когда по улицам мчался, завывая сиреной, его бронированный автомобиль. Его особняк, дворец на острой аллее и две загородные виллы были битком набиты награбленным добром, ценной мебелью, хрусталем, серебром и золотом, коврами и картинами из России, Франции, Бельгии и из польских поместий. Теперь все это спешно заколачивалось в ящики и подготовлялось к отправке на запад. У гауляйтера были свои планы. А операция «М» тем временем шла своим чередом. Еженочно к зданиям музеев подъезжали машины, и нагруженные исчезали под покровом темноты. Проходит еще 3 месяца. Дрезден разбит бессмысленной бомбардировкой. 30 апреля газеты выходят с огромным портретом Гитлера в траурной рамке. Отравившийся фюрер объявлен павшим в бою. Рушится Третья империя, построенная на крови и лжи. Советские солдаты ведут бои в центре Берлина, штурмуют Рейхстаг. Геббельс из своего подземелья в последний раз истерически призывает немцев ко всеобщему самоубийству. И никто уже в этом аду не помнит о картинах и статуях, о черных фургонах, об оцепленных эсэсовцами кварталах. Тайна операции «М» потонула в бурлящем водовороте войны. Остались только догадки. Одно из них фрау Эльвира после долгих раздумий поделилась с нами. Полуразрушенное, обгоревшее здание Академии художеств над Дельбой. Спускаемся в глубокий подвал. Тяжелые бетонные своды, угольная пыль под ногами. Здесь в январе велись какие-то работы. У входа день и ночь торчали эсэсовцы. Вывозили землю, машину за машиной. Подвозили кирпич и цемент. Говорили, что расширяют бомбоубежище. Но потом ничего такого не оказалось. В феврале фрау Эльвира спускалась сюда во время воздушной тревоги. Не видно было никаких следов земляных работ. Все оставалось как прежде. Медленно идем вдоль стен, светя фонариком, и в конце концов натыкаемся на квадратное пятно в цементной штукатурке. Оно едва заметно отделяется своими краями от пыльно-серой поверхности стены. Кузнецов молча постукивает сжатым кулаком по стене. В пределах пятна звук несколько более гулкий. «Слышите?» — шепчет он. Черные глаза его возбужденно блестят. Простукиваем еще и еще раз, прислушиваясь. «Толубы шашечку, товарищ лейтенант», — говорит Захаров. «Толу, толу», — язвительно шипит Кузнецов. «Видали сапера?» — обращается он ко мне в полголоса, будто опасаясь пугнуть то неизвестное, что притаилось там, за стеной. Захаров смущенно пожимает плечами. «Столом действительно сюда, не разобравшись, соваться нечего. Нужны ломики, кирка-мотыги, фонари и прежде всего миноискатель. Обо всем этом пишу подробно комбату». И Захаров уезжает с рапортом в батальон.